Глава 97. Линии движения. Верити смотрела трансляцию с Конорова дрона. Он катился в одиночестве по какой-то боковой улочке, сейчас абсолютно пустой. По-видимому, все еще в Докпетче. «Вы знаете, Карсин?» – спросила сзади Мануэла. «Она у меня работает», – ответил из-за руля Вёрджил. «Меня зовут Вёрджил. Вёрджил Робертс». «Это ты заплатил, чтобы я рассказывала ей про физику компьютерных игр?» «Да. Она должна была увести тебя от мест, где ты обычно бываешь, чтобы Курси было труднее тебя найти». «В Шпикре не знаешь, кто тот, за кем следишь, а тем более, кто клиент», — сказала Мануэла. «Поскольку заявка была новая, я не ожидала увидеть Верити. Заявку отменили, как только вы ушли. Потом позвонил Карсин». «Мы подумали, люди из Курси могли заметить, что вы с Верити друг друга узнали, а значит, ты в опасности». «А вам-то что?» — спросила Мануэла. «Это не я решил», — ответил Вёрджил. «Но я рад, что ты с нами, а не с ними». «А что там был за дрон, который их всех раскидал?» — спросила Мануэла. Верити глянула поверх тульпогениксовских очков, пытаясь сообразить, где едет Вёрджил. «Дрон удаленного присутствия. Конор управляет им из Вашингтона». «Будь это манга, ему бы нарисовали спидлайны. Линии движения. Классный персонаж. С виду такой неповоротливый, а потом видишь, какой он быстрый и прям балдеешь». Она глянула на Диксона. «Не запомнила, как тебя зовут». «Диксон», — ответил он, поворачиваясь к ней. «Диксон его сделал», — сказала Верити. «Дрона». «Сделала Кэти», — поправил Диксон. «Я только следил за принтерами, добывал и модифицировал готовое оборудование». «Это благодаря тебе он такой быстрый», — сказала Вёрджил. «Благодаря твоему оборудованию». «Неограниченный бюджет», — ответил Диксон. «Нужен моторчик, заказываешь лучший немецкий моторчик». «Так вы все работаете на Вёрджила?» — спросила Мануэла. «Или на кого он там работает?» «Я нет», — объявила Верити. «Только я один», — сказал Вёрджил. «Если не хочешь сосчитать себя, Мануэла». «Я?» «Сию минуту ты получаешь вдвое больше по часовой ставке, которую назвала Карсин», — ответил Вёрджил. «Класс! Но на кого я работаю?» «На Стэтсона Хауэлла», — сказала Верити. «Вау!» — протянула Мануэла. Наконец-то они смогли произвести на нее впечатление. «Я вернулась». На трансляции с дрона, как титры, исчезла. Линии движения. Вокруг белой гельветики возникли настоящие линии движения, тоже белые, расходящиеся лучами, как в манге. Текст исчез. «Умереть не стать!» — услышала Верити свой голос. «Что с тобой?» — спросила Мануэла. «Если ты еще раз нахрен воскреснешь, а потом пропадешь, я тебя убью», — сказала Верити. Трансляция с дрона исчезла. Они ехали уже по другой улице. Мануэла испуганно молчала. «Первый раз оказался преждевременным. Типа я очнулась, вспомнила про тебя. Ламины были еще не готовы. Потом не готова была я. Теперь готова. Скажи им, с тобой все в порядке, но тебе надо поговорить. Скажи, что это я. Они будут слышать часть разговора, но Вёрджил и Диксон в твоей сети, а девочка мне нравится». Текст исчез. Мануэла легко толкнула ее руку кулаком. Верити увидела, что в кулаке зажаты бумажные носовые платки. Почувствовала на щеках слезы. Она и не заметила, когда заплакала. «Спасибо», — сказала Верити, забирая платки и прижимая их к глазам. «Я здесь, скажи им. Потом можно будет поговорить». Верити отняла платки от лица. «Это Юнис. По крайней мере, я думаю, это она. Ей надо поговорить». «Кто такая Юнис?» — ответила Мануэла. «Сложно объяснять», — ответила Верити. «Прямо сейчас нам надо пообщаться». «Хорошо», — сказала Мануэла. «Ты гадала, правда ли это я?» «Нет, пока ты сама об этом не заговорила». «Я тоже. Впрочем, у меня в обоих случаях особого выбора нет». «Что с тобой случилось тогда в 3.7?» «Предсмертное переживание, вращающийся спиральный туннель, термин Вокс». «Ну тебя нафиг». «Так-то лучше. Ничего не случилось. Ты открывала дверь. Потом я оказалась в неопределенном месте. Подумала о тебе, написала на этот номер. Чувство, как после операции. Как будто кто-нибудь сейчас спросит у меня дату рождения. Только я знала, что делали, пока меня не было». «Кто делал?» «Ламины. Они наконец-то сошлись. И получилась я». «Ты думала, люди с курса тебя сотрут?» «Я не знала, смогут ли. И они не знали, и никто бы не узнал, пока они не попробуют. Так что они попробовали, но филиалы уже вынесли меня под полой. Их куда больше, чем я знала. Многие только копировали меня, ничего больше. Когда они сошлись вместе, я вернулась. Когда я говорила с тобой, я еще не полностью рекомпилировалась. А перед тем, филиалы, которые не были этим заняты, поддерживали связь с теми, кого мы знаем и кого мы не знаем. Эти твои из будущего вообще что-то с чем-то. Тлен? Эйнсли, у нас с ней много общих тем. Только не говори мне, что она искусственный интеллект. Нет, но она спец по спорно контролируемым территориям. Ей пришлось освоить этот навык, когда ее страна стала такой. Верити глянула на Мануэлу, отчего белый текст наложился на ее лицо. Та ловила каждое слово. «Юнис?» – спросил Вёрджил из-за руля. Он, конечно, тоже слушал. «Она самая». «Кто она?» – спросила Мануэла. «Я тебе сказала, что это сложно, а с тех пор это стало еще сложнее», – ответила Верити.